Часть первая. Что мешает вам уже сейчас сделать своего мужчину успешным? Начало пути. Формируем запрос. Начинать книгу с главы «Начало пути. Формируем запрос» для меня стало уже в каком-то смысле традицией. И эта традиция очень важна. Каждый психолог работу с клиентом начинает с вопросов. Что вас ко мне привело? Что бы вы хотели получить в результате нашей работы? Отвечая на эти вопросы, клиент с помощью психолога формирует запрос, то есть цель или конечный пункт, в который он хочет попасть в результате терапии. Этот момент формирования запроса очень важен, независимо от того, индивидуально ли вы работаете или в группе. Почему? Ну, сами посудите, как можно отправляться в путь, не зная, куда хочешь прийти? Так что и мы с вами, дабы соблюсти все каноны и настроиться на результативную работу, должны определить цель работы. И для этого возьмите лист бумаги и ответьте на следующие вопросы. Какая у вас сейчас ситуация в жизни? Есть ли отношения? Как они складываются? Успешен ли ваш мужчина? Что вам в отношениях нравится, а что не нравится? Почему не нравится? Как бы вы хотели изменить то, что вам не нравится? Опишите идеальную ситуацию. Каким вы хотите видеть своего мужчину и отношения с ним? Проявление и размер его успешности и тому подобное. Если в данный момент вы не в отношениях, ответьте на эти вопросы, исходя из предыдущих отношений. Ну а чтобы вам было проще отвечать на все вопросы, я приведу вам в качестве примера ответы участниц моего тренинга. Участница первая. Я замужем. Считаю, что очень вовремя нашла ваш тренинг. Почему? Потому что примерно за 2 недели до него я вдруг поняла, что незаметно для себя переехала в мужской полюс, в состояние достижений. А муж? Год назад у моего мужа начались финансовые проблемы. Он разработал проект, взял под него кредит. Проект оказался неуспешным. Муж прогорел и после этого впал в какую-то спячку. Год уже. Он не принимает больше никаких решений. Он боится их принимать. Первые полгода у меня хватило терпения находиться рядом и не капать ему на мозги. Затем я начала заниматься своими делами активно. Собой и своими достижениями. Для меня это был и способ деньги заработать. От меня было больше пользы семье, чем от мужа. И отвлечься, иначе переносить, что муж ничего не делает, я не могла. Сейчас же я хочу как-то изменить эту ситуацию. Хочу, чтобы муж вернулся обратно к своим делам, идеям. И еще мне важно понять, что случилось, что я сделала не так, что его проект оказался неуспешным. У меня еще, конечно, есть вопросы, но на данный момент это главный. Кстати говоря, муж знает, что я пошла на тренинг, и тему тренинга знает. Отнесся нормально, сказал, если хочешь, сходи. Участница вторая. У меня на протяжении всех моих отношений, любых, были разные мужчины, в разных стадиях успешности. И я замечала, что когда интуитивно себя веду, чувствую мужчину, действую по наитию, мне удается давать или говорить мужчине то, что ему нужно, и не тянуть одеяло на себя. Отношения в этом случае начинают меняться в лучшую сторону. Мужчина выходит из спячки и начинает развиваться. Когда же я ничего не делаю, а отдаю бразды правления мужчине, у нас в отношениях начинается хаос, возникают проблемы с финансами, причем не только у мужчины, но и у меня. Здесь, на тренинге, я хотела бы научиться себя правильно вести с мужчиной, получить знания, как можно одновременно быть и активным, и пассивным началом. То есть как можно правильно направлять мужчину в его развитии, сохраняя при этом место лидера за ним. Участница третья. Я уже 4 года в отношениях. Живем в гражданском браке. Я все никак не решусь официально выйти замуж за своего избранника. Меня каждый раз останавливает то, что он недостаточно зарабатывает. Брак предполагает детей. А я просто не представляю, как я смогу уйти в декрет, не представляю, как мы сможем жить на одну его зарплату. В данный момент я зарабатываю в 3-4 раза больше своего гражданского мужа. Когда мы познакомились, ситуация была такой же, и меня она не устраивала. Я подумала, ну хорошо, поживем вместе годик, если ничего не изменится, разойдемся. Но уже прошло 4 года, и мы до сих пор вместе. Если закрыть глаза на его низкий доход, мне с ним очень хорошо. Он меня как бы греет, выполняет какую-то женскую функцию, не знаю. Мне хорошо с ним. Мне кажется, что никто никогда в жизни так не любил меня, как он. И он мой родной, дорогой. Да, когда мы стали жить вместе, я пыталась его переделать. Давай сделаем то-то, поступим в институт. Побывала на многих тренингах и подумала, что я делаю. Вот есть человек, я из него что-то делаю. В общем, я оставила своего гражданского мужа в покое. Отпустила все, и все идет как идет. Мне с ним очень хорошо. Но то, что он зарабатывает в 3-4 раза меньше, меня все равно не устраивает. Я пришла узнать, разобраться, что я не так делаю. Может, я в него недостаточно верю? Или причина в моей низкой самооценке? Он пытается мне о своих проектах рассказывать. А я чувствую, что меня внутри все зажимается. Не могу даже слушать, не то чтобы поддерживать. Участница четвертая. Что меня сюда привело? Я, наверное, самая молодая здесь. Какое-то время назад мне встретился молодой человек из обеспеченной семьи, богемный такой. Это было до тех отношений, в которых я сейчас нахожусь. На том этапе мне не важно было, обеспечен он или нет, я об этом как-то не думала. Он был классный, я влюбилась в него, а через 2,5 месяца его у меня забрали. Для меня это такая огромная потеря была. Ведь я уже представляла себе, как мы будем жить долго и счастливо, а тут такое случилось. Через несколько дней после расставания я познакомилась с другим молодым человеком. В то время у меня часто отношения случались. Он оказался очень прижимистым. Даже когда мы вместе заходили в магазин, он предпочитал, чтобы каждый сам расплачивался за свои покупки. Мне, конечно, все это не нравилось. В итоге мы расстались. После него у меня сложились отношения, в которых я до сих пор нахожусь. Мой избранник — очень успешный мужчина. Однако он старше меня почти в 2 раза. На момент знакомства мне было 20 лет, а ему 38. Сначала все складывалось великолепно. Он грел, баловал меня, а я при такой разнице в возрасте еще ухитрялась им понукать. Через 3,5 месяца нашего знакомства у него в карьере начался резкий спад. Это был 2008 год, когда во всем мире начались экономические проблемы из-за кредитов. Он тоже попал в эту колею и обанкротился. Целых полгода он находился в этом кризисе и очень тяжело это переживал. Причем все его дела шли как-то волнообразно. Он то чуть-чуть поднимется, то снова уйдет в никуда. В то время я еще училась в институте, поэтому мы решили пожениться, он военный, когда я закончу институт. Но к окончанию института его дела так и не наладились. И я уже начинаю подумывать о том, чтобы с ним расстаться. И этот вопрос очень болезненный. Если бы финансовая ситуация была ровная, у нас бы вообще проблем не было, все было бы хорошо. А поскольку у него все до сих пор плохо, к тому же ему уже 42 года. В общем, не знаю, что делать. Все знакомые вокруг уже начинают поговаривать, что это за мужик, если не может решить свои финансовые проблемы. Нечего тебе делать с ним. Я даже к гадалке сходила, она мне сказала: «Ой, надо от него уходить, у него полный крах. Ты без него все сможешь, а он тебя тянет вниз». А я думаю, ну не может же так быть. Ведь до меня он был успешный, и, наверное, это взаимосвязано, что... Я прочитала вашу книжку, и психологией раньше увлекалась, в себе ковырялась. И сейчас я думаю, а может быть, я сама сделала все, чтобы он стал неудачником. Очень хочу во всем этом с помощью вашего тренинга разобраться. Хочу стать правильной женщиной, мудрой, рядом с которой мужчина будет расцветать, а не которая будет его задавливать. У меня ведь еще вся жизнь впереди. Я не хочу наделать еще больше ошибок, учитывая женскую карму. Я хочу научиться, как стать настоящей, вдохновляющей мужчину-женщиной. Участница 5. Я была на 2 ступенях вашего тренинга «Рождённая женщиной» и на тренинге «Любовь к себе». Я встречаюсь с мужчиной очень активным и амбициозным. Мы с ним уже несколько раз расставались. Я уходила от него, но он все равно приходил и разными способами меня возвращал. Сейчас мы пришли к определенному балансу в отношениях. Создали такое пространство, где нам комфортно обоим. В нем и сосуществуем. Я вижу, что мои усилия не прошли даром. Мой мужчина стал более ответственным, наши отношения меняются в лучшую сторону. Уже нет такого, что каждый сам по себе делает то, что ему нравится. Между нами возникло партнерство, потребность друг в друге. И мы стараемся все делать вместе, учитывая интересы и вкусы друг друга. Да, наши отношения еще далеки до совершенства. До свадьбы, но эта тема хотя бы уже возникает между нами. Зачем я пришла на тренинг? Дело в том, что мой мужчина амбициозный, способный, но сейчас он находится в таком состоянии, когда сил много, а куда их приложить, в какой бизнес, он не знает. Благодаря мне очарование дает о себе знать. В последнее время он познакомился с несколькими мужчинами, которые готовы дать деньги под его бизнес. И в итоге получается, что деньги уже есть, но он их не берет, потому что не знает, что с ними сделать, куда их вложить. Поэтому я пришла на тренинг. Я хочу научиться как-то влиять на него, чтобы он мог определиться со своими потребностями и желаниями, чтобы он разобрался в себе, понял, чем он хочет заниматься, чтобы не тратил свою энергию попусту, а направлял ее в определенное русло и рос. У него самого очень высокая планка. Он знает, к какому финансовому уровню он хочет прийти, но вот через что пока не знает. Мне хотелось бы ему в этом помочь и одновременно узнать, понять, освоить механизм влияния на мужчину, чтобы мы вместе с ним пришли не только к желаемому финансовому уровню, но и смогли его сохранить, а также сохранить наши отношения. Потому что у меня уже был такой опыт, когда мужчина добился карьерных высот, и после этого у нас начался жесткий дисбаланс в отношениях. У него снесло голову, начались пьянки, гулянки, появились другие женщины. Больше я такого не хочу. Есть еще один момент. Мой избранник и сейчас, конечно, зарабатывает. Но семейные устои или связь со своей семьей сильны, и он очень много средств вкладывает в дом. А мне бы хотелось, чтобы он оторвался от родителей, чтобы мы потихонечку начали уже обустраивать наш быт. Участница 6. Я уже 4 года в отношениях. Когда мы познакомились, у моего избранника все было не очень хорошо. Я зарабатывала больше его. Но что-то мне внутри подсказало, что он тот мужчина, который мне нужен. И я сказала ему: «Со мной у тебя все будет хорошо». И правда, за эти 4 года многое изменилось. Он и сам большой молодец. Но каким-то образом он все-таки осознает, что это благодаря мне у него такие успехи. Несколько месяцев назад он сделал мне предложение руки и сердца. Но я до сих пор не дала ему ответа. И я даже понимаю, почему. Мне не хватает его успешности. Да, он поднялся за 4 года, но мне этого недостаточно. Кроме того, мне недавно предложили организовать свой бизнес. Я давно об этом мечтала, колдовала на эту тему. Но при сложившихся обстоятельствах я не знаю, что со всем этим делать. Я 4 года подводила его к мысли о браке, воспитывала, чуть ли не в первый день знакомства описала, какую свадьбу хочу, на что он ответил, что жениться вообще не собирается. Теперь же он мне говорит: «Да, ты та женщина, на которой я все-таки хочу жениться». А у меня возник вопрос: а тому ли я дала? А нужен ли мне этот мужчина на самом деле? Ведь он не в полной мере соответствует моим ожиданиям. Не достиг еще нужного мне финансового уровня. Да и вообще, много еще придется работать, прежде чем нужные высоты им будут взяты. Останавливает только то, что я понимаю, что со следующими отношениями будет еще больше работы. Еще такой момент. Когда мне предложили бизнес, я, увидев, что у нас в отношениях все хорошо, решила согласиться, заняться своей карьерой. В итоге, чуть больше, чем за полгода, наши отношения, на мой взгляд, пришли почти к краху. Он сделал мне предложение, а я уже и не хочу за него замуж. И то, что происходит, мне совсем не нравится. Я понимаю, что это сделала я, занявшись карьерой. Благо, что много наработано, поэтому мне удалось быстро вернуть отношения в прежнее русло. Однако сейчас я понимаю, чтобы и дальше у нас все было хорошо, нужен новый этап в отношениях, нужно выходить на какой-то новый уровень, но как это сделать, не знаю. И вообще для меня удивителен такой расклад. Начала работать, строить карьеру, отношения стали разваливаться. Потеряла в связи с кризисом в 2009 году работу. Наоборот, отношения стали развиваться в лучшую сторону. Если до этого мы за все платили пополам, то тут, когда я потеряла работу, мужчину как подменили. Он повез меня отдыхать, он стал дарить подарки. Стоило мне вернуться на работу, все стало как и прежде. Если бы мой избранник зарабатывал достаточно, я бы и сейчас могла не работать, но ведь поэтому я здесь. Я хочу узнать, как сделать своего мужчину более успешным. Я поняла, что для меня это очень важно. Я знаю, что от меня много зависит. Я понимаю, какие вещи я делала, чтобы он рос. Но что можно сделать еще? Это я хочу узнать здесь, на тренинге. Да, еще я хотела бы узнать, как можно строить свою карьеру, чтобы это не влияло на отношения, не портила их. Возможно ли совмещать карьеру и отношения? Хочется больше осознанности, больше понимания, больше навыков во всем этом. Участница 7. Ситуация с моим приходом на этот тренинг довольно странная. Я вообще хотела, чтобы пришла девушка моего сына, но расскажу все по порядку. Я сейчас во втором браке. Первый муж очень богатый и очень известный человек. Мы прожили в браке 12 лет. У меня от него сын. Потом я встретила другого мужчину. Он отбил меня у бывшего мужа. Он развелся со своей женой, и у него тоже есть сын от предыдущего брака. Моему сыну сейчас 25 лет. И у него все хорошо складывается и с работой, и с девушкой. А вот у сына мужа не так хорошо, если не сказать больше. Он уже несколько раз просил у нас деньги на раскрутку проекта. Мы ему давали деньги. Он начинал развивать проект, и в этот момент, как-то всегда так совпадало, у него появлялась очередная девушка. И все деньги моего мужа в итоге уходили на эту девушку, а проект рассыпался. Сейчас он тоже встречается с девушкой. Они даже собрались пожениться. Но снова произошла какая-то ерунда. Вложили деньги, денег нет, проекта нет. Я с ее согласия записала ее на этот тренинг. Хотела, чтобы она сюда пришла, но позавчера она заболела. И я решила, ладно, может, это судьба, может, я что-то делаю не так. Потому что во втором браке я 10 лет, 5 лет не работала. Второй муж менее успешен в финансовом плане, но я знала, на что я иду. В каком состоянии он был, в таком и остался, не улучшился и не ухудшился. Он директор крупных предприятий. И мне этого достаточно. И что очень важно, он имеет возможность проводить достаточно времени со мной и нашим совместным ребенком. Его тоже все устраивает. Но вот что происходит с сыном, его сыном, нас не устраивает. Почему нас? Потому что он для меня как родной. Я особого различия между своим и его сыном не делаю, хотя при общении с мужем и называю его периодически «твой сын». Я хочу понять, что с ним происходит, почему он постоянно теряет деньги. Ведь сначала он рассказывает нам о своем бизнес-проекте, и все так вроде бы хорошо. Я сама бизнес-аналитик, понимаю, что и как. Если я вижу какие-то недочеты, я ему их показываю, объясняю, как и что нужно делать, чтобы все получилось, но воз и ныне там. Проходит какое-то время, денег нет, проект развалился. И причина этого непонятна. После очередного провала муж своему сыну сказал: «До свидания, больше я тебе помогать финансово не буду. Приходи пить чай, приходи играть со своей сестрой, приходи в гости, но денег нет». Понимаю, что это разумно, но мне все равно хотелось бы понять, почему это происходило, причину этого всего, чтобы иметь возможность что-то подсказать сыну. Участница 8. У меня очень интересная ситуация, которую я хотела бы как-то разрешить с помощью этого тренинга. Дело в том, что у меня нет проблемы в том, чтобы сделать мужчину успешным. Со мной все мужчины всегда становились успешными. Проблема в том, что я теряю интерес к мужчине к тому моменту, когда он становится успешным. Есть переходящее красное знамя, а я как переходящий талисман. Друзья уже шутят, что мне надо брать с мужчин деньги за то, что делаю их успешными, сделать это своим бизнесом. Были же раньше музы, вот и мне надо быть музой успешности. Шутки, конечно, шутками, но мне все-таки хочется другого. Хочется уже остановиться на ком-то одном и развивать с ним отношения. Сейчас же у меня все очень быстро происходит. Долго готовлюсь, но отношения быстро развиваются и приходят к логическому завершению. Я понимаю, что если бы я сама не захотела, мы бы не расстались. Но я же захотела, и каждый раз хочу. Вот в чем проблема. И мне бы хотелось ее решить. Итак, свой запрос, я надеюсь, вы уже мысленно сформировали и записали на бумаге. Теперь отправляйтесь в магазин канцтоваров и купите себе ежедневник, блокнот или просто красивую тетрадь, которая на время нашей совместной работы станет чем-то вроде дневника жизни. Помимо запроса, вы можете туда записывать все свои мысли, ощущения, то, что будет происходить с вами в процессе выполнения домашних заданий, свои наблюдения, идеи, вопросы и так далее. Это будет первым вашим домашним заданием. Выполните его обязательно. В дальнейшем все эти записи вам еще не раз пригодятся.